Часть третья. Концы и начало. Глава первая. Через 7 лет. Прошло 7 лет. Наступил 1669 год. Немало перемен произошло за это время в жизни наших героев. Князь Тугаев женился. Он поехал будто на охоту, будто отнял Анну из рук разбойников и привел ее домой плачущую, испуганную. Все наперерыв спрашивали ее, что с нею было. Она опуталась, рассказывала небылицы и под конец плакала. Все слушали, качали головами и единогласно решали. Что она может, бедная, знать? Известно, перепугалась до смерти, всю память отшибла. И разбойники взяли не иначе, как для выкупа. Сам Тугаев рассказывал одно и то же. «Залетел у меня сокол, и поехал я его искать. Лес густой, огромадный, я и запутался. Только смотрю, поляна, а на поляне двор стоит. Тын такой ли высокий? Я к нему, а ворота на запоре. Прочел я молитву, привязал коня, влез на дерево, а с дерева по суку на тын. Остына на двор. Гляжу, изба стоит, такая крепкая, я к ней. Ковры, оружие всякое, кубки, такое ли богачество, а в избе ни души. Я в горницу, и там никого. Я по лестнице во светелку. Глядь, а там княжна Анна Михайловна. Увидала меня, так и встрепыхнулась вся. Уходи, говорит, отсюда. Здесь разбойники. Ну, а я ее и с собою прихватил», — скромно оканчивал он свой невероятный рассказ. «Не иначе, как для выкупа», — говорили все слушатели. Петр обнимал Тугаева и клялся ему в вечной дружбе. Старый князь кланялся ему поясно, обнимал его, плакал от радости и говорил: «Проси, чего хочешь». Князь Тугаев отвечал Теряеву: «Коли я вам мил, отдайте за меня Анну Михайловну». И их обвенчали. Только не было у них счастья. Анна мучилась всеми обманами, которые взяла на свою душу, а Тугаев своим преступлением. Оба попали в пучину лжи и не могли из нее выбиться. Терентий делался все угрюмее. Он уже бесповоротно сделался ярым врагом всякого новшества и проклял никонианцев. На его глазах ссылали Аввакума, заковав его в железо. В те поры Аввакум, не вынося лжи и все более ярясь на отступление от старинных обрядов, дважды писал к царю письмо и под конец надоел всем свою иступленную проповедью. Возвращение в Москву совершенно сбило его с толку, и он решил, что в нем нуждаются, решил и добился второго изгнания. Закованного, с кляпом во рту, везли его из Москвы, а за ним, увязая в снегу, бежали его ученики, и в том числе Терентий. Все они плакали и проклинали гонителей, а Аввакум, подняв кверху руки с двумя сложенными перстами, потрясал ею в воздухе, как знаменем. Вернулись все ученики его к Морозовой, и там, вспоминая о нем, давали обет постоять за старую веру. Терентий стал верным другом Морозовой, но оставался тайным старовером, не решаясь объявиться и тем постоянно терзаясь. «Куда рвешься, чего мучаешься?» — говорила ему Морозова, когда он изливал перед нею свою истрадавшуюся душу. «Пострадать хочу», — пламенно отвечал Терентий. «Еще будет время», — отвечала Морозова, и лицо ее озарялось таинственной улыбкой. В жизни ее произошла значительная перемена. Глеб Иванович скончался, и она стала вдовою. Первые годы вдовства она жила как большая и богатая боярыня, обыкновенным обычаем.